Третье поколение. Сокрушенный мир еще дымился от разгрома войны. Зевс видел, что миру нужно исцелиться, и понимал, что его поколение божеств, третье, должно править лучше, чем это удалось первым двум. Пришла пора нового порядка, такого, в котором нет места разорительной кровожадности и стихийному зверству, какие отличали былые времена. Победителям — трофеи. Как директор компании, только что завершивший рейдерский захват, Зевс желал устранить старых управленцев и посадить на их места своих людей. Каждому брату и сестре он определил владение — область божественной ответственности. Президент бессмертных набирал кабинет министров. Себе самому он отвел место верховного командования, назначил себя первым вожаком и императором, повелителем небесной тверди, хозяином погод и бурь, владыка богов, отец неба, пастырь туч. Громы и молнии были у него в подчинении, орел и дуб — его символы, они, как и прежде, воплощают свирепую красу и необоримую силу. Его слово — закон, его власть устрашающе велика, но Зевс был не безупречен, очень, очень не безупречен.